Глава 13. Мрачная красота. «Ай, полегче прошу! Рин, ну скажи это ей! Ай!» Аля прямо в походном положении выпотрошила пространственный рюкзак Балки и разложила операционный стол. Спустив штаны с голой задницей, на нем лежал медведь, единственный серьезно пострадавший в нынешнем столкновении с нашей стороны. Стайка дронов противника забралась под самые облака, откуда выронили смертоносный подарок прямо на нашу укрепленную бронешашлычницу. Частично опасность удалось отвести, но пару ракет прилетели таки за щиты и взорвались за спинами парней. И если Балка вместе с Вилкой к этому моменту прикидывались ветошью вдалеке от поля боя, отправленной в том направлении доном, то вот наши пушкари попали под раздачу. И если стального Рина всего лишь сдуло вперед, приложив об щиты и отразив угрозу осколков за счет своеобразного костюма из металла, то медведь был в обычном боевом снаряжении. И его, как оказалось, очень даже легко пробивает стальной осколок на огромной скорости. Так уж вышло, что куртка мифическая была более чем достаточно для отражения угрозы. Углубление, в котором они окопались, спасло ноги. А вот ноги выше колена и жопа оказались под ударом. Этот удар металлической шрапнелью прорвал прочность редких джинсов цвета хаки и нанес непоправимый ущерб гордости одного из наших великанов. В остальном подоспела на помощь Аля, отсидевшаяся где-то на районе вместе с доном. «Терпи, солдат, это последний народный объект в твоей заднице». «О, какой большой!» «Босс, ну хоть вы-то не издевайтесь!» «Все, отдыхай, держи сменку. Не мифик, конечно, в этот раз не выпало, но прочные редкие брюки техасского рейнджера. Носи бережно». Вытащил я из кольца обновку, выпавшую после смерти противника. Сами они не сказал бы, что были одеты как-то чересчур мощно. Для моего представления о топовых легионах, которые должны править этим миром, слишком мелко. В основном редкие шмотки, с редкими вкраплениями мифических вещей, и лишь одна легендарка в подарок от наглого испеченного ублюдка. Штаны техасского рейнджера, снаряжение 3-го уровня, ранг редкая, ловкость +20, сила +5, выносливость +5, прочность 205 из 205. Способность – жаростойкость. Способны выдерживать без ущерба температуру до 800 градусов Цельсия. Способность – эластичность. Особый состав тканей позволяет использовать штаны как в жизни, так и в сражении, в абсолютно любых позах, не стесняя движений, за счет чего скорость передвижения увеличивается на 5%. «Фу, какие-то они бабские!» – запричитала жертва, пока ей зеленкой обливали ноги и задницу. «Ничего не знаю. Я в моде Северной Америки, увы, не разбираюсь», — отклонил его протест я. «Аля, ты зачем зеленку льешь? Вроде уже залечила повреждение». «На память», — выкинула она пустую бутылочку. «А, ну хорошо», — не стал я спорить и лишь крепче прижал возмущающегося медведя к операционному столику. Легендарным было кольцо, и я сейчас терзался в сомнениях, оставить ли его себе или отдать Але. Все-таки одно из свойств оно имело весомое именно для ее целей, а это важно для выживания в целом. «Кольцо Фортала. Снаряжение 1-го уровня. Ранг легендарное. Интеллект +20. Дух +20. Живучесть +10. Прочность 595 из 599. Способность «Кастовый скачок». Активная способность, позволяющая при активации ускорить перезарядку и время применения способности на 50%. Время действия – интеллект, деленное на 5 минут. Стоимость активации – 350 маны. Перезарядка – 12 часов. Пассивный навык – смертельный реверанс. При получении существенных повреждений организма способность автоматически активируется, возвращая ее к состоянию за 10 секунд до получения повреждения. Каждое применение использует 100 единиц маны и 100 единиц выносливости». Вот отсюда и была его способность восстанавливаться и скоростные удары, пробивающие сквозь защиту. Долбанный Куки-мен. Вспомню, аж потряхивает. Так выбесил. В чем суть его класса, я, правда, не понял. Если монах, это что-то из азиатского, близкого к боевым монахам Шаолиня, допустим, то вот пекарь, этот его вид печеньки... Не знаю, и спросить уже не у кого. Возможно, это позволяло ему восстанавливать тело с помощью теста. Больше вариантов мой мозг родить не может. Да и хрен с ним. «Так, ну что, все привели себя в порядок? Балка, все собрал? Список сделали с вилкой полученных ништяков?» — спросил я у бойцов, при этом ответа можно было и не ждать. «Если он со своими характеристиками и пространственными артефактами, снижающими вес, так выглядит, как рак вареный, на которого поставили ведро с собратьями. В общем, там явный перегруз. Вон как пыхтит, поворачиваясь к порталу. А ведь, как мне объяснили, даже с запасами маны Дона и его улучшившимся мастерством больше 50 километров он за раз не может пройти. Так еще и маршрут заранее ищет, проверяя точки выхода, и к четвертому порталу совершенно пустой оказывается. Приходится ждать восстановления запасов маны и зелья пить. Хотя он научился неплохо с камнями маны работать, но их запасов явно не хватает для такого перехода. Поэтому с ними идут сразу несколько ребят для подзарядки камней на половине пути. «Жаль, столько боеприпасов пропадает», — по-хозяйски покачал головой Сэм. «Будет время, и их заберем. Аля!» Я помахал ей рукой, пока она не ушла в портал. «Вот, возьми». Я победил и жабу, и хомяка, отдавая ей это кольцо. Выжить мне самому, безусловно, хочется. И я буду к этому стремиться. Вдобавок, с моим количеством козырей убить меня — не самая простая задача. А вот с остальными такой уверенности нет. И если в человеке теплится хоть капля жизни, Аля сможет вытащить его с того света. Именно так охарактеризовал ее навык волк, и его поддержали многие из соратников. С этим же кольцом имеется хороший шанс, что сама Аля преждевременно тоже не умрет. По крайней мере, смерти теперь не так просто будет забрать ее душу. А значит, и я могу со спокойной душой идти дальше, оставив за собой еще один кирпичик в фундаменте выживания моих ребят. «Займись уже крысами. Твоя подруга закончила свою часть работы». Я молча кивнул, соглашаясь с предложением Айрума. «Сэм, прогуляемся к вилле». «Думал, ты уже никогда не предложишь». «Спасибо, вспомнил о бедном старике». «Этот бедный старик может вырезать целую армию, и не факт, что ему что-то сделают, так что не прибедняйся». Я сорвался с места, соревнуясь в скорости с отдельно несущейся тенью, следующей за мной по пятам. «Если Сэм сумеет дотянуться до моей тени своей, то я порадуюсь за соратника и его скорость, и понадеюсь его не гневить в будущем». «А неплохо эти ублюдки обустроились», — присвистнул Сэм, вытирая кинжал от крови об занавески. «Да, у создавшего это место был явно неплохой вкус. Как думаешь, львы золотые?» Я указал на двух параллельных львов, сидящих по бокам от лестницы, ведущие на второй этаж и летний сад. «Да, делать сад на втором этаже — это, конечно, тот еще прикол. Но, тем не менее, яблоки, мандарины — чего тут только не росло в закрытой и замкнутой по зонам экосистеме. Прямо под садом располагался шикарный автопарк. Я будто на выставку автомобильную попал. Половину моделей даже не могу по маркам назвать. Может, сделаем здесь летний домик нашего клана и не будем трогать его? Разграбить-то на раз-два, а вот обратно скомпоновать все в такой вид мы не сможем», — спросил я у Сэма. «Я вообще-то только за. Но что ты будешь делать с этими наглыми засранцами?» — спросил он, уходя в тень и пронзая сердце очередному местному охраннику потеряшки. «Почему потеряшки? Потому что мы уже 15 минут ходим, как на экскурсии, по этому дому, убив засевших в бункере на четвертом уровне лидеров местечковых доминионцев. А они только сейчас зашевелились и принялись отражать вторжение. Причем отражают они его в странную сторону. Половина прет со всех концов виллы к нам, а вторая — от нас, подальше от всей этой суматохи. Зря я, наверное, взломал по-быстрому местную защитную сеть и показал в прямом эфире казнь доминионцев. Где они были остальные 15 минут с момента начала нашей экскурсии? Я не понял. Сэму, по крайней мере, так и сказал, чтобы не расстраивать старика, и спихнул все на странность местных бойцов. По факту же, тут уже произошло три восстания с требованиями подчиненных к своим командирам немедленно эвакуироваться от опасного врага, внушающего ужас в сердца ребят и в легкую разбившего их первый легион со странным названием «Аставито». Название, я так понял, пришло с другого мира, и сами бойцы не знают, что оно означает. Это честь посвящения в тайну дана только самим бойца Доминиона. А они так, личная гвардия, те, кто не прошли испытания или пока не захотели переводиться в новое структурное подразделение. Им не положено. Так что, по сути, тут остались лишь идейные и отмороженные. И тех, и других не жалко. Вот и вырезали мы их понемногу. Натыкаясь на неумелые засады и обезвреживая ловушки, отражая суицидальные атаки и неприкрытые попытки оскорбить наше достоинство грозными проклятиями. Так и дошли до хранилища. «Сэм, что? Там дохерища ништяков. Откуда ты знаешь? Ворота же еще не открывали». «Я чую, ну и немного подсматриваю». Мои глаза вернулись к своему естественному виду, и я двинулся к гигантской для местных размеров стальной двери, толкая ее вперед с напряжением всех своих сил. «Не поддается, падла!» «Так, что тут у нас?» Я применил все свои познания по взлому замков и объявил перекур. «Странная конструкция. Видно, что на заказ делалось. Сэм, можешь туда через тень проникнуть?» «Могу, конечно». «Тогда сфотографируй изнутри, как скважина замочная выглядит и замок». «Окей, момент». Вместо фотографии дверь открыл Сэм изнутри, потряхивая связкой архаичных металлических ключей. «Тут связка запасная была и система распознавания». «Какая система?» — удивился я. «Надо было пароль вбить в скрытую панель за перегородкой пластиковой». «Там бумажка лежала, на ней был секретный пароль от производителя дверей». «У тебя взлом есть?» «Нету». «Фу ты, ну как так? Я тут голову ломаю. Ай, похер, пошли уже скорее посмотрим». «Это тебе», — начал я делить честно награбленное. «Это мне», — всунул я зелье ускоренной регенерации в обойму пояса. «Это опять мне». Добавил я, помимо зелья, в свою копилку металлический сегментарный шарик из золота с пометкой в статусе ранга «Уникальный». С подробностями чуть позже разберемся. «Это снова мне», — всунул я за пояс револьвер 19 века от известного американского производителя. Подарок от дяди Смита внушал калибром, мощью и четвертым уровнем на своем редком ранге, как и удручал количеством боеприпасов и скоростью их регенерации. «Один, каждые 12 часов». «Это тебе», — сунул я ему вонючие ботинки качественного ранга. «Это все время тебе». Туда же отправились еще примерно 50 комплектов снаряг ранга до редкого. «Стоп, стоп, стоп, стоп», — затряс руками Сэм. «Что-то как-то нечестно получается». «Согласен». Я вытянул из общей кучи пропущенную карту навыка морской навигации и подсунул ее через инвентарь Айрому. «Я не это имел в виду, подожди!» — запротестовал Сэм. «Да, вы впрямь та еще заноза в заднице. Надо было не пожалеть баллистических ракет. Жаль, их мало у нас, и они являются стратегическим оружием против региональных и континентальных монстров-катастроф. Иначе не пришлось бы вам делить сокровищницу Первого Легиона. Ну да ничего. Совсем скоро ваша история закончится, а я пойду дальше, даже не вспоминая о таких вонючих клопах, как вы». Раздался третий, лишний голос возле нас. Мы с Сэмом моментально начали действовать, уходя с возможной линии атаки. Но, как оказалось, и мои чувства, и разведка меня не подвели. Никого рядом не было. «Можешь и дальше прятаться и убегать, крыса! Посмотрим, как ты скажешь мне это в лицо!» Я поднял голову на оживший экран в углу арсенала и показал полюбившийся мне жест этому трусу Эрику. «Ха-ха-ха! Ты сперва доживи до этого дня, жалкая, но грозная на словах мышь, сидящая в моей мышеловке и попискивая что-то в мою сторону. Слышал выражение? Жадность фрая разгубила!» Предчувствие опасности взвыло и тревожным набатом забило по всей моей сути. Сфера контроля еще после его смешка раскинулась на максимальный радиус, но никого не обнаружила. Зато восприятие подсказало, в каком направлении искать опасность. Двери закрылись, экран погас. Поднялись вверх несколько элементов декора, демонстрируя отверстия, из которых начал распыляться газ. «Сэм, вали тенями, сейчас же!» В области контроля, в ее зоне, сконцентрированной в пределах комнаты со снаряжением, я максимально ускорил собственное восприятие, перекидывая все в кольцо хранилища. «Как тебе мой подарок?» — ехидно вещала наглая рожа с экрана. «Если ты думаешь, что это сонный или нервно-паралитический газ, то я вынужден тебя расстроить. С помощью системы сейчас очень легко избежать его воздействия. Это моя идея и разработка. Слышал ли ты когда-нибудь о погибших в результате взрыва газа на глубине шахтерах?» «Уверен, что слышал. Тут, конечно, не та глубина, но вот выжить в самом эпицентре... Справишься? Ха-ха-ха-ха! Прощай, наглая мышка!» Отключился самодовольный Баклан. «Ничего-ничего, знаю я, где ты со своей гвардией и секретным малочисленным третьим легионом обитаешь. Найду, убью и выпотрошу. Ну, или в другом порядке. Там уже как настроение будет». Я убедился в том, что Сэм исчез. Время замедлилось, напоминая о том, что я не бессмертный, и было бы неплохо что-либо предпринять. Последовательность щитов накрыла меня в минимальном радиусе действия с целью экономии маны. Два защитных навыка находились в откате, что немного беспокоило, как и невозобновившееся нормальное течение времени. «Айрум, давай пятую защитную форму!» — прокричал я про себя, начиная понемногу паниковать. «Если у тебя больше вариантов в голове нет, я бы посоветовал поджечь тут все до того, как концентрация газа станет максимальной». Стоило появиться моей защитной форме, как время восстановило свой бег. «Пора». Я активировал пламя и вместе с тем свернулся в клубочек, защищая голову и шею, параллельно понимая, что свежестыбженные зелья здоровья и регенерации надо будет поскорее выпить. «Ты в порядке?» Задумчиво посмотрел на меня, выбравшегося из руин здания, Сэм. «В полном!» Я вправил вывихнутую руку, отменил уже скорее мешающую, чем защищающую форму и огляделся. «Сука, такую резиденцию сгубил!» «Тебе бы к Али сходить!» «Схожу, обязательно!» Я зубами вцепился в пробку зелья, но вместо пробки лишился двух зубов. «Фука!» Сменил открывашку с правого ряда на левый и откупорил первое зелье. «Пафли, эта падла погубила нафу мисту! Ответим за ей взаимностью!» Когда мы, подругань уровня младшеклассника, вошли в по-быстрому обжитое нами здание на окраине Ростова, солнце решило, что пора заканчивать этот долгий день. А я решил, что пора заканчивать с жопными процедурами медведю и, пока светит солнце, выруливать в сторону Кавказа. «Спасибо за помощь». Я подвигал челюстью, как после стоматолога. Вроде нигде не трут новые зубы. Уже неплохо. «Итак, команда, ваша задача — разбить и уничтожить бравыми кавалерийскими налетами силы командного состава и элитных подразделений из числа второго легиона. Первый уничтожен практически полностью, и это наша общая заслуга. Второй должен быть не сильнее, но, возможно, многочисленнее. Впрочем, они разбиты, раздроблены, отправлены на задания и охрану лагерей беженцев. Понятно?» «Так точно», — ответили щелкающие семечками бойцы на брифинге миссии в разбитом конференц-зале. «Не понял? Это что такое?» Я только сейчас сообразил комичность всей ситуации и несерьезный настрой бойцов. «Дон, какого хера?» Обратился я к штатному телепортеру, передающему большой кулек из пожелтевшей газеты Али. «Босс, прошу прощения!» Он сунул в маленький, размером с боковое зеркальце раритетного автомобиля, портал руку и вытянул оттуда большую пачку семечек и пачку газеты. «Сейчас организую, Лид!» «Боже, ты за шо?» — вопрошал я, подняв глаза к потрескавшемуся потолку. «Держите самые отборные и лучшие семечки по результатам проведенного умником исследования и соцопроса жителей поселения поехавшие. Золото полей называется». «Ты думаешь, что я реально спрашивал тебя, почему командиру семечек не выделили?» Угрожающе посмотрел я на него. «Тебе не кажется, что ты охренел?» Продолжил я. «Сука! И правда вкусная! Хрен с вами, троглодиты! Ты где достал газету, ворюга?» «Почему сразу ворюга? Понятно, что их не делают уже давным-давно. Я по библиотекам прошелся. Там, кстати, неплохо учебники и книги навыков нашел. Все Сэму передал». «Завтра, чтобы читательский билет завел и показал, нашел время по библиотекам шастать. Постапокалипсис на дворе». «А он...» «Кстати, логично. Там много информации найти можно». «У, падла! И получается, треснуть тебя не за что». «Да вы чего, босс? Я же для всеобщего блага». «Может, продолжим собрание?» Предложил Сэм. «Согласен. Вторая ваша задача тяжелее первой. Сохранить лицо перед беженцами, склонить на свою сторону обычные отряды обороны, бывших военных и прочих. Завоевать их сердца — вот ваше настоящее поле боя. Город практически зачищен. Отправьте их в город, организуйте им поставки. Найдите сильных и одиозных людей, которые хотели бы стать лидерами. Поставьте их во главе нескольких организаций. Пусть они контролируют районы. Закон джунглей. Это даст время для принятия новых мер и построения планов». «А Кавказ?» — поинтересовалась Эмбер. «Всегда мечтала побывать». «Без изменений. Там ожидается звездец. И я буду в его центре. Так что не лезьте. Зацепят всех поблизости. Кстати, Софи, хватит прятаться. Я уже давно жду твоего отчета». На разбитый стол легли 5 отрубленных голов. «Вот твой отчет!» — с вызовом посмотрела сперва на меня, а затем на окружающих Софи. Никто и бровью не повел, кроме троицы новичков, напряженно шлифующих взглядом последнюю на троих семечку, выделенную для их отряда. «Молодец! Дон, выдай ей премию!» «Держи, красавица!» Протянул из портала новый кулек, резко оживившийся при виде взрослой и горячей красотки, наш Лавелас. «Ах, Кавказ, сколько поэтов тебе посвящали строки! Мир да благодать! Ни мышки, ни зомби, ни мутанта!» А схрена ли? Где вся эта падаль? Я лишь недавно приземлился в небольшую заброшенную деревушку, но мертвая тишина вокруг давила густой, неконтролируемой тревогой, заставляя почувствовать себя жалкой букашкой на склоне умирающих красавиц гор. И пусть вокруг зеленая трава, этот запах смерти, его ничто не может замаскировать и перебить.